преподобной Параскевы, нарицаемой Пятницей, на площади Охотного ряда. Первоначально церковь построена в 1667 году, но потом, по случаю пожара, возобновлена в лучшем виде в 1760 году и затем в 1815 году. Настоящая церковь во имя преподобной Параскевы внизу. В верхнем этаже храм Воскресения Христова. Пределы. Святого Николая Чудотворца, святого князя Александра Невского, великомученицы Екатерины и мученика Иоанна Воина. Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках. Построение церкви относится ко временам царя Алексея Михайловича. Название «в Столешниках» получило от того, что здесь была прежде слобода ткачей, скатертей и покрывал, которые назывались столешниками. Церковь имеет весьма хорошие местные образа. Пределы. Преподобного Пафнутия Боровского, святого Николая Чудотворца и великомученицы Варвары. В храме имеется местно чтимая икона Божией Матери Корсунской, находится на Петровке.